на своей двоюродной сестре. Надежда Михайловна была немного старше Николая Ивановича. Брак их распался в начале 20-х годов. Будучи очень больным человеком, грипп дал серьезное, все прогрессирующее осложнение на позвоночник. Надежда Михайловна в начале заболевания вынуждена была вести полулежачий образ жизни, а в последнее время все больше была прикована к постели. После нашей женитьбы мы жили вместе с ней. И в тяжкие дни она отдавала нашей семье все тепло своей души, трогательно, с любовью относилась к ребенку. Она всегда оставалась верным другом Николая Ивановича. В период следствия, еще до его ареста, она отослала Сталину свой партийный билет, заявив при этом в письме к нему, что, учитывая характер предъявленных Бухарину обвинений, она предпочитает оставаться вне партии. Надежда Михайловна была арестована в конце апреля 1938 года. Ареста она ждала и говорила мне, что когда за ней придут, отравится. Во время ареста она приняла яд, но сразу же была направлена в тюремную больницу, где ее удалось спасти. Непонятно, для чего это было сделано. Она лежала полутрупом в камере и потом, как я слышала, была расстреляна. В памяти моей живет она светлой. Мне было известно, что со своей второй женой, Эсфирьей Исаевной Гурвич, Николай Иванович в то время недавно расстался, в 28-м или 29-м годах, точно не помню. Говорил Николай Иванович по ее инициативе. «Свято место пусто не бывает», — заметил Стэн шутя, и тотчас же назвал мне имя и фамилию женщины, с которой сейчас был близок Николай Иванович. Я был не из тех, кто пользовался дешевыми сплетнями, и мне пришлось ему поверить. Ян Эрнестович не подозревал, в какое состояние привело меня его сообщение. Не чувствуя ног под собой и не видя белого света, я еле добралась до своей комнаты и разрыдалась. Ведь только-только я проводила Николая Ивановича. Я отказывалась что-либо понимать. Не стоило бы и касаться этой неприятной истории, если бы она не представляла особого интереса. Вот что в дальнейшем рассказал мне Николай Иванович. Каждый раз, когда он отправлялся в Ленинград на заседание Президиума Академии наук, он был член Президиума, или по другим делам, в купе спального вагона поезда «Стрела» садилась незнакомка. Николай Иванович мало кому доверял, и во многих усматривал специально приставленных к нему лиц, но заподозрить, что к нему могли подослать женщину-осведомителя, он не смог. Его не смутило и то, что эта особа отправлялась якобы в командировку в тот же день, что и Николай Иванович, в том же вагоне и в том же купе. В дальнейшем уже не требовалось командировок в Ленинград, достаточно времени было в Москве. По прошествии полутора лет Николай Иванович сам услышал от той, кому доверился, объяснение своим командировкам. Незнакомка, ставшая к тому времени слишком хорошо знакомой, оправдывалась тем, что якобы заявила в НКВД, что, любя Николая Ивановича, отказывается от возложенной на нее неблаговидной миссии. Сообщать-то было не о чем, если не лгать. Хотя Сталину могла не понравиться любая высказанная Николаем Ивановичем мысль или неугодное ему слово. Очевидно, все фиксировалось в то время. Между тем, от поручений такого характера не так уж легко было отбояриться, но, быть может, все-таки так оно и было. Однако не исключено, что ее откровение было вызвано боязнью, что до Николая Ивановича все это дойдет со стороны. История ужасающая. Но, так или иначе, рассказанное Стэном не привело к крушению возродившейся надежды на восстановление наших отношений. Через несколько дней Николай Иванович вновь приехал в Молоденово. Он появился как раз в тот самый момент, когда я гуляла возле дома отдыха с приехавшим туда Женей Сокольниковым. И на этот раз без угрызений совести. Женя, заметив Николая Ивановича, растерялся и куда-то скрылся. Когда мы зашли в комнату, Николай Иванович властным тоном произнес: